Примеры использования. В кошельке, в подушке, в сумке, в доме. Я часто использую травы и камни для создания оберегов. И каждый раз, когда я оставляю их в нужном месте, чувствую, как их энергия начинает менять мое пространство, привлекать удачу или защищать от негатива. Я замечала, как простые действия – положить камешек в кошелек или повесить травяной пучок в углу комнаты – начинают приносить реальные перемены. Эти маленькие ритуалы стали для меня чем-то привычным, частью повседневной жизни, и я не перестаю удивляться, насколько сильно они могут работать, когда их используют с любовью и вниманием. Вот мои способы. Смело бери их на вооружение, используй и наблюдай за тем, как эти простые практики начнут менять твою жизнь. Но не ограничивайся только ими. Слушай и чувствуй камни и травы. Они подскажут тебе новые способы. В кошельке. Для привлечения богатства и удачи. Я всегда держу в своем кошельке небольшой мешочек с травами, которые приносят удачу и финансовое благополучие. Например, я использую базилик и цитрин, потому что они хорошо сочетаются друг с другом. Когда я открываю кошелек, я напоминаю себе, что деньги – это не только средство для существования, но и энергия, которая должна циркулировать. Я не только кладу туда травы и камни, но и мысленно призываю удачу в свою жизнь. В подушке. Для спокойного сна и защиты. Вместо обычного аромата лаванды я предпочитаю класть в подушку мешочек, где лежат лаванда и розовый кварц. Камень помогает мне не только расслабиться, но и восстанавливать свою энергию во время сна. Лаванда – это классический элемент для успокоения, а розовый кварц помогает восстанавливать еще и эмоциональную гармонию. Я замечала, когда я кладу этот оберег под подушку, мои сны становятся яркими, а утром я просыпаюсь с чувством обновления и душевного спокойствия. В сумке. Для защиты и привлечения любви. Моя сумка – это место, где всегда можно найти защитный амулет, готовый защитить в любой ситуации. Я положила туда чертополох и аметист. Чертополох защищает меня от негативных людей, а аметист – от энергетических атак. Когда я выхожу в людные места или в места, где могу столкнуться с неприятными людьми, я знаю, что этот амулет поддержит меня и создаст невидимый барьер. Я чувствую себя гораздо увереннее, зная, что камень и трава всегда рядом, приносят мне уверенность и защиту. В доме. В углах для защиты и очищения. Мой дом – это мое пространство силы, и я использую травы и камни для защиты и очищения. Например, в углах комнаты, рядом с входной дверью, я всегда кладу маленькие пучки полыни и черный турмалин. Полынь очищает пространство от негатива, а турмалин помогает защитить мой дом от чужого вмешательства. Я заметила, что когда эти обереги находятся в моем доме, энергия становится чище и спокойнее. Особенно это важно для меня, когда я возвращаюсь домой после напряженного дня и нужно восстановить баланс. На рабочем месте. Для концентрации и успеха. Мое рабочее место всегда украшено маленьким мешочком с мятой и цитрином. Это помогает мне оставаться сосредоточенной и привлечь удачу в мои проекты. Мята ассоциируется с успехом и концентрацией, а цитрин помогает раскрывать творческий потенциал и привлекать денежные потоки. Когда я начинаю работать, я ощущаю, как энергия этих трав и камней влияет на мои мысли и действия, поддерживая меня в достижении целей. Каждое место в моей жизни, от кошелька до угла комнаты, наполнено магией этих простых, но мощных оберегов. Я замечаю, как маленькие действия могут значительно менять атмосферу вокруг, принося не только защиту и удачу, но и поддерживая внутреннее равновесие. Я желаю тебе, чтобы у тебя было точно так же.